надо, кстати, рассказать, что едят нора. Самая краткая информация по этому вопросу выглядит так. Высокоученый труд «Медицинские проблемы экспедиции Ра», автор Юрий Сенкевич. Был определен необходимый перечень продуктов с учетом их калорийности и полноценности. Некоторые трудности возникли в связи с тем, что руководитель не хотел использовать консервы, и поэтому рацион был однообразен, что компенсировалось количеством. Никаких других проблем с продовольствием не возникало. Очевидно, как к любому научному труду, к этим строкам необходим комментарий. Почему руководитель не хотел использовать консервы? Понятно почему. Потому что в меню древних широт и тушенки не имелось. И кроме того, немножко из-за недоверия к консервам вообще, учитывая жаркий климат. «Мы будем есть овощи», — мечтательно говорил Тур. «Будем есть свежую рыбу». Овощи испортились моментально, так же, как и омары, и яйца, и молоко в пакетах. Молоко-то можно было бы и употреблять, хотя бы в виде простокваши, но Тур выплеснул его, не дав как следует скиснуть. А рыбы что-то до сих пор нет. Раньше мы ее и не ждали, шли между открытым океаном и шельфом, то есть как раз по меже двух рыбных пастбищ. Но теперь ведь мы в океане. Сегодня Жорж вновь повесил фонарь, пытался подстрелить корифену, но ничего не вышло, мелькнули 2-3 рыбки и все. Сантьяго присел на корме с удочкой, вид у него блаженный. «Все рыболовы чокнутые», — говорю в пространстве. Сантьяго молчит, обдумывает отповедь подостойней. «Рыболовы — лучшие люди на земле», — отзывается он наконец. «Рыболовы и антропологи». «Держи, лучший человек», — всыпая ему в ладонь таблетки. «Это витамины, без них нельзя, пища идет в основном сушеная да крупяная». Характерный диалог перед завтраком. «Опять овсяная каша». «Весь мир ест утром кашу». «Так скоро лошадьми станем». «Ничего, зато полезно». «Сейчас-то я к овсянке привык. А помню, в прошлом году однажды опоздал к столу. Все уже поели, только Тур доканчивал. И как я посмотрел, что в тарелке, захотелось, не пробуя, сказать спасибо. От Тура это, разумеется, не укрылось. «У вас едят овсянку?» Со вздохом. «Едят. Тоже на завтрак?» «Угу, только я ее не люблю». «Почему?» «Жена закармливала меня этой кашей, с тех пор неприятные воспоминания». «Воспоминания обычно все со временем становятся приятными». «За исключением этого», — буркнул я и заработал ложкой. «В общем, бедные мы бедные, но не слишком нас жалейте. Хоть и побросали кое-что за борт, хоть и кур в этом году не поели в волю из-за плохих примусов, в наших закромах съестного немало, и не так уж однообразен наш рацион. День начинается с посвистывания. Фи-фу-фа-фи-фу». Это Карло поднялся раньше всех, погремел на камбузе кастрюлями и сигналит, что кушать подано. Он по доброй воле взял на себя поварские заботы, еще с прошлого плавания, с начальных его дней. Незабываемо роскошным событием явился тогда первый нора горячий суп, рисовый, с томатами и курицей. Как мы его поглощали, как славили Карло, как, уже наевшись, не имели мужества отвалиться. Карло отличный кок, щедрый, изобретательный, в то же время экономный, у него все идет в дело. Осталось со вчера немного курятины и немного ветчины, призывается присяжный дегустатор-нюхальщик Жорж, он обнюхивает и сортирует, кусок в море, кусок в котел, затем добавляются картошка, свекла, морковь, плюс вода, наполовину морская для экономии, все кипятится, и, пожалуйста, готова похлебка, хорошая, наваристая, только картошка впитала запах моря и не совсем свежего мяса. Есть на рай другие фирменные блюда, например, фруктовый суп из концентратов. То есть он суп как суп, иными словами, компот, но вкус у него совершенно особый. Случилось это, как сейчас помню, 9 июня прошлого года. Мне захотелось, я пошел к канистре, отлил из нее в стакан, хлебнул и поперхнулся. Вода отдавала кислятиной. Заглянув в канистру, а там мутная желтоватая жидкость, в которой плавает не весь что —